Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 12. Раби Михаила бен Песах Партнара. Есть очень простой принцип. Все, что гениально, просто. Правдиво и реально. Когда это выглядит сложно, знай, что эта истина скрыта. Правда всегда проста и легка. Мы продолжаем по книге «Внутреннего очищения». На странице 6 мы видим структуру человеческого существа. Мы смотрим на человеческое существо сверху вниз. Но также можно посмотреть и снизу вверх. Рисунок на странице 9 показывает нам структуру изнутри наружу. То, что внутри, выше по отношению к внешнему. Мы видим внутренний круг, и он выше. Что значит выше? Значит, ближе к Творцу, ближе к свету, более тонкий нижний, ближе к Малхут. Чем ниже, тем грубее, и дальше от Творца. Все, что внутри, выше, ближе к цели. На странице 7 мы читаем: нет никого, кроме Него. Нет другой силы. Этот принцип ты должен помнить в твоем продвижении. Это то, что должно быть в твоем сердце. И как только ты принял это, ты уже на полпути. Нет никого, кроме Него. Ты можешь все знать, но когда тебе не хватает этого понимания, этого принципа, ничто не может тебе помочь. Это предложение принадлежит Ягуде Ашлагу. Тот, кто работает над собой, имеет чувство, будто он постоянно падает. Он ощущает, что у него нет сил для этой работы. Мы читаем, что недостаточно, что он идет вперед в своей работе, но видит, что он идет назад. И он не имеет сил исполнять Тору и заповеди, даже ради себя. Особенно, когда начинаешь это обычное чувство. Это силы противоположности борется внутри тебя, чтобы остаться в живых. Таким образом ты обретаешь или отбираешь плодотворную почву у эго. На это ложный бой. Но это ложный бой. Когда ты действительно победишь, твоя эгоистическая любовь исчезнет. Уменьшится, и у тебя больше не будет препятствий вступать в контакт с твоим внутренним. Другими словами, ты все больше и больше будешь видеть свое внутреннее, и ты все больше и больше станешь уделять внимание внутреннему, а не внешнему. Когда мы только начинаем, мы не видим прогресс. Ты думаешь, что опускаешься, а не прогрессируешь. И он не видит конца этой ситуации. Но не мечтай о конце, просто продолжай. Ты должен работать и укреплять свою веру выше знания. Это должно расти. Только путем веры выше знаний это становится возможным. Но это очень трудно. Мы должны иметь веру. Только тогда есть прогресс. Мы должны прийти к осознанию, что только Творец может помочь. Это трудно понять, это сложно понять нашим интеллектом. Почему? Мы видим противоположности, скрытые в духовном, а нашим интеллектом нам это непонятно. Наш интеллект говорит нам, что это то или другое, но только не более высоком уровне мы это можем объединить. То есть наш интеллект говорит нам, что это то или другое, но только на более высоком уровне мы это можем объединить. Добро и зло объединяется на более высоком уровне. Сначала человек чувствует себя несчастным и думает, что он, что не может ничего сделать. И это чувство становится хуже. Откуда эти чувства? От Творца. Это сам Творец шлет их тебе. Это только твое мнение, что ты идешь вниз. Но для самого Творца ты должен знать, что Он ведет тебя ближе к цели творения. Каждый человек должен прийти к собственному глубочайшему разочарованию. пока не придет и увидит, что только Творец может помочь ему. Каждому человеку необходимо пройти через этот процесс. Это делает его сильнее. Только так он может прийти к аспекту веры выше знаний. И в этом истинная сила. Когда кто-то хочет быть полон сил, он все делает сам. Посмотри, например, на политиков. Творец не раскроет им себя. Почему нет? Они уже сильные. Почему Создатель должен встревать? Творец помогает тому, кто слаб. В некотором смысле ты должен быть слабым, пористым. Тогда Творец может помочь тебе. Кому еще должен дать Создатель? Только тем, кто слаб. Только им он может дать духовное. Что я имею в виду быть слабым? Я имею в виду слабым внутри. Тем, кто может сделать себя маленьким, крошечным. Слабый значит сделать себя посредником. Сделать себя прозрачным для духовного. Сделать себя пустым, принимающим, воспринимающим. Тогда духовное может и придет к тебе. Что ты учишь? Ты учишься делать себя маленьким изнутри для единственной силы творения – короля. Только слабому нужен король. Король дает тому, кто слаб, так же, как и в нашем мире. Ты получишь все, если только остаешься верным королю. В чем несчастье? Потому что ты чувствуешь себя сильным. Суть в том, чтобы почувствовать внутри себя слабым. И это возможно только тогда, когда тебе больно. Это страдание. Настоящее страдание, когда ты держишь свои руки вверх к небесам, и у тебя чувство, что никто не может помочь тебе. Конечно, с другими людьми ты все еще сильный. Но не в случае, если ты хочешь стоять перед Творцом. Тогда твоя сила должна исчезнуть. Чувствовать себя слабым – это твое спасение. Слабый изнутри. Когда ты перестаешь бороться, когда больше нет сопротивления, это должно происходить изнутри. Все внутри. Текст. И это приведет его к чувству в сердце, что он нуждается в помощи. Творец откроет ему глаза и сердце, чтобы теперь он по-настоящему мог прийти к своей цели, прийти к единству с ним навсегда. Читай каждое слово внимательно. Первое. Прими, что ты должен сделать себя слабым перед Творцом, и это должно исходить от тебя. Всем своим сердцем и душой ты должен осознать это. Не просто сказать «да, я делаю», а с сердцем. Это должно прийти из глубины. Ты должен почувствовать силу оппозиции, не только просто веря, думать. А «о, да, я буду спасен». Ты должен почувствовать силу оппозиции, не только просто веря, думать, о да, я буду спасен. Когда нет подготовки, когда ты ничего не сделал, ты не придешь к истинной вере. Ты не получишь настоящую силу. Это должно идти от сердца. Желание должно исходить глубоко изнутри тебя. Только тогда Творец заметит тебя. Кто может делать эту работу? Тот, кто не еврей, он может собрать все свои силы. Нееврейский народ, это уже написано в священных книгах. Поэтому, что происходит в эти дни, это хорошо. Это уже написано в священных книгах, что нееврейский народ получит силу. Но сначала должна быть необходимость, и тогда Творец откроет твои глаза и приблизит тебя к его цели. Какая твоя цель? Прийти к единству с Ним навечно. Что значит единство с Творцом навечно? Тогда ты не сможешь грешить. Что есть грех? Когда ты делаешь что-то, что разделяет тебя с Творцом, ты грешишь, когда ты отделяешь себя от источника жизни. Когда ты чувствуешь одиночество, ты отделен от источника жизни. Каждое чувство одиночества означает, ты отделен от Создателя. Не думай, что когда ты займешься духовным, чувство неприятности исчезнет. Ты должен знать следующее. Когда ты чувствуешь себя одиноким или несчастным, ты уже согрешил. Другими словами, ты испытываешь одиночество, потому что ты без него. Потому что, когда ты с ним, там нет чувства одиночества или жалости к себе. Чувствуешь разницу? Заниматься духовным означает направлять свою молитву к нему, единственной силе творения. Что есть молитва? Когда ты молишься, у тебя возникает чувство единства. Зачем нам это чувство? Ты приходишь к жизни в момент настоящего таким образом. Это момент слияния. Ты чувствуешь, ты испытываешь единственную силу Создателя. Таким образом, ты находишься на одной волне. Вы сливаетесь на одной длине волны. Это тогда ты будешь записан в книгу жизни. Что это за книга жизни? Не думай о книге, как в нашем материальном мире. Ощущение слияния, момент единства с единой силой творения – это книга жизни. Когда ты чувствуешь себя живым, когда ты одинок, ты ушел далеко, ты отделился надалеко или на далекое расстояние. В этом мы уже видим мир греха. Разлука в отношении Создателя – это нехорошо. Когда ты испытываешь чувство разделения, значит, ты отошел слишком далеко. Помни об этом. Проси помощи у Творца вовремя. Текст. В этом ты узнаешь, что все разлуки, которые ты испытывал, исходят от Творца. Не потому, что с тобой не все в порядке или у тебя нет желания преодолевать, но ты должен понимать, что настоящая помощь приходит тем, у кого есть желание. Настоящее желание приблизиться к Творцу. Он не будет удовлетворен малым. Ему нужно все. И он не хочет, чтобы ты оставался упрямым ребенком. Поэтому Творец помогает тебе. И теперь ты не скажешь, что мало того, что в Торе, заповедях и хороших дел сделал. Что все еще что-то не хватает. Тогда ты чувствуешь себя отвергнутым. Знай, это Творец работает над тобой. Но не для того, чтобы подразнить тебя, а чтобы приблизить. Сверху помощь не придет, если не было сначала запроса. Желание снизу. Помни об этом. Прими это сердцем. Чем больше желания, тем больше слияния с Творцом. Ты должен почувствовать. Должна быть гравюра. И со временем ты научишься, когда нужно обращаться, вовремя выкрикивать его имя. Твоя молитва должна быть в правильное время. Сперва Творец даст тебе упасть. Он желает твое сердце полностью. Он не принимает ответ «нет» или «может быть». Поэтому у тебя может возникнуть ощущение, что Творец бьет тебя. Но что ты делаешь в момент удовольствия? Ты кричишь к нему. Нет. И в результате ты стоишь на месте. Помни это. Каждый раз Творец показывает нам маленький кусочек нашего эго, нашу неисправленную часть. Так что теперь ты знаешь, над чем работать. Работу, которую ты выполняешь для жизни, это для внешнего человека. И, конечно, это тоже обязательно, но внутренняя работа – это самая важная работа, которая у тебя есть. Что это за работа? Каждый раз ты должен делать исправление изнутри. Это инструкция сверху. Каждый человек, неважно откуда он, должен работать над своим внутренним. Никто не освобожден от этой работы. Будь счастлив, когда ты чувствуешь одиночество. У тебя есть над чем работать. Создатель всегда рядом, чтобы помочь тебе с твоими исправлениями. Когда ты убегаешь, ты не достигнешь цели. Все неприятности, твое спасение, он не оставит тебя. Как маленького ребенка, человека без знаний. Ты чувствуешь недостачу, как ты можешь вынести это, только сделал себя маленьким, крошечным изнутри. И ты делаешь это только для него, для Творца. Когда ты чувствуешь себя сильным, он сильный тоже. Что происходит? Что сталкиваются две мощные силы и отвергают друг друга? Свет не может войти. Только когда ты делаешь себя как известняк, ты помнишь? Только когда ты как воск, свет может войти. Кто сопротивляется? Твоя собственная любовь к себе. Твоя любовь к себе закрывает твое сердце от внутренней работы. Тот, кто силен, имеет наибольшее сопротивление и поэтому заболевает. Почему? Чтобы сломать сопротивление. Следовательно, он получает помощь свыше, и теперь он не скажет, что мало того, что в Торе, в заповедях и в хороших дел сделал, что все еще что-то не хватает. Ты получаешь всю помощь свыше только когда ты чувствуешь себя единым с королем. Ты получишь его силу, и он поднимет тебя. Единственное, что нам нужно сделать, это повиноваться его законам. Поэтому мы и изучаем законы этого могущественного царя. Единственная творящая сила, которая живет вечно. В каком-то смысле мы все являемся частичками этого единственного короля. Когда ты придешь и к пониманию этого, увидишь и примешь это, ты ощутишь его. Никто, каким бы могущественным он ни был, не может избежать или отрицать этого. Но тот, кто читает это, гораздо ближе к Творцу. Ты делаешь это своими силами, но это тоже желание Творца. Мы все слуги Творца. Но тот, кто работает над собой, имеет больше свободы в своей работе. Все эти влиятельные люди, мировые лидеры, они исполняют его желания, как слепой человек. Они как марионетки. Но мы ищем, чтобы войти в контакт с творящей силой. И это то, что мы испытываем, ощущаем, чтобы прийти в соответствие с единственной силой создания. И больше мы не блуждаем в этом мире. Ты ощущаешь его силу, и ты видишь, он добр. Ты видишь добро в его силе, потому что ты един с ним, един с силой творения. Теперь ты можешь идти куда угодно, потому что это чувство внутри тебя. Куда бы ты ни пошел, ты чувствуешь связь с ним. Это чувство приходит из глубины, и ты знаешь, сделав себя маленьким, крошечным, ты не потеряешь это. Не суди о себе. Пусть Творец будет твоим судьей. Когда ты даешь правильным путем, ты получишь в десятки раз больше. Наша следующая тема – ТЭС. Это аббревиатура для Талмуд Эсер Асферот, или учение десяти сферот. Мы называем это ТЭС. Учение десяти сферот. Почувствуй излучение от этой работы. ТЭС состоит из 16 частей, и это является комментарием на Древо Жизни, знаменитой книги Арии, состоящей из 2000 страниц. Сначала ты должен привыкнуть к языку, перевод буквальный, и со временем ты придешь к ощущению. ТЭС – это не учебная книга, а руководство, справочник для лучшего понимания Зоара. Поэтому мы начнем с этой книги. Текст Ари выделен шрифтом. Когда ты читаешь слова Ари, даже не понимая, тебе придет огромный свет. Если ты делаешь себя маленьким, проси у Творца понимания, потому что в буквах прячется сам Творец. Читая буквы, сканируя буквы, ты привлекаешь к себе свет. Свет есть Творец. Здесь ты имеешь чистый свет, и нигде больше ты его не найдешь. Орпними означает внутренний свет. Комментарии идут от Ягуда Ашлага. выделенный шрифт от Ари и текст от Яхуды. Каждое слово иврита обладает силой. Для Яхуды Ари был его источником. Первый текст. «Знай, до того, как существа были созданы, и создания были сотворены, единый свет наполнял всю реальность. Там не было свободного места в виде пустого воздуха или пространства, хотя все было наполнено единственным бесконечным светом, и не было ни начала, ни конца. Все было единственным, единым, полностью однородным светом. И имя – бесконечный свет. Эйн Соф. До створения творение свет наполнил всю реальность. Сначала был только свет, бесконечный свет. И этот свет наполнил все. Тогда у света появилась мысль, силы, чтобы ограничить себя. Для чего? Чтобы творить. Когда все свет, как свет может создавать? Это возможно только ограничением. Сначала должно быть ограничение, а затем ты можешь делать что-то. Это было первое действие света, и мы должны делать то же самое. Когда ты хочешь что-то, сперва ты должен ограничить себя. Потом ты можешь идти дальше. Но сначала ты должен создать пространство. Это первое, что мы должны сделать – освободить место. Все, что ты читаешь в Кабале, не имеет времени, не места, все духовное. Не пытайся понять головой, абсолютно нет понимания. В каком-то смысле твоя голова – это конец. Твоя голова ограничивает тебя. Все, что мы изучаем в Кабале, это учение о бесконечности. Потому что только то, что бесконечно, может быть понятно, может быть понято посредством бесконечного. Таким образом, голова не может прийти к пониманию бесконечности. Нам нужна вера в высшее знание, тогда мы можем прийти к пониманию. Это должно идти за пределы твоего понимания, за пределы твоего земного понимания. Когда человек начинает создавать духовное внутри себя, мы должны видеть вокруг головы ауру. Каждый человек имеет ауру. Вспомни старые картины или другие портреты. Этот свет должен идти внутрь тебя. И когда это происходит, уже произошло небольшие исправления. Эта аура висит вокруг головы каждой души. И мы должны принести этот свет внутрь. Свет этой ауры должен проникнуть в тебя. И пока он не вошел, ты все еще сидишь в прошлом. Ты не живешь сейчас. Конечно, ты стараешься, но только когда ты создаешь место для этого света, этого окружающего света, который есть у каждого человека, он может проникнуть в тебя. Ты должен сделать место, чтобы принять этот свет. Но из-за своего эго, эго говорит тебе быть сильным. Тогда ты говоришь, что я? Это я. И тогда свет ауры остается вне тебя. Каждый человек имеет свет, аура вокруг него. Она очень тонкая, и путем чтения этого текста и духовной работы ты делаешь так, что окружающий свет входит в тебя. Чем больше ты позволяешь свету войти, тем свет ауры будет уменьшаться. Почему? Потому что ты уже вобрал свет в себя, это твой акт творения. Твоя аура витает вокруг тебя только потому, что ты не даешь ей войти. И это из-за твоей любви к себе, из-за твоего земного упрямства. У тебя нет места для твоего истинного «я». Великие каббалисты впустили свет в себя. Они жили в момент сейчас. Они могли ощущать Творца. Им не нужно воплощаться. Они готовы. Когда они возвращаются, это не для самих себя. Мы будем учить об этом тоже. Аура твоя, но ты ее еще не ощущаешь. Но, читая и слушая шаг за шагом, она войдет внутрь через духовную работу. который ты делаешь сейчас. Тем самым ты сливаешься со светом. О каком слиянии идет речь? Это чувство, что ты вместе с Творцом. Тогда больше нет осознания времени или места в этом мире. Арий говорит с нами из этого места. Великий Иегуда говорит с нами от такого человека, который уже принял всю ауру. И мы, люди, где аура висит наружу, мы слушаем с нашей аурой вне нас. А он говорит с нами с его перспективы, то есть из ауры, которая уже внутри. Он был готов, он уже не чувствовал время и место, но он мог оттуда видеть. Когда ты работаешь изнутри наружу, то есть ты исправляешь себя изнутри. Ты тоже можешь воспринимать свет извне. Тогда мы тоже чувствуем, что нет ни времени, ни места, только осознание сейчас. Таким образом, при чтении этих текстов будет воспринята твоя аура, твоя, а не аура соседа или партнера. То есть будет воспринята твоя аура, твоя, а не аура соседа или партнера. В духовном нет растворения или изменений. О всех изменениях, которые мы говорим, не значит, что первое состояние исчезает и получает новую форму. Ничего не исчезает в духовном. Это значит, что когда ты испытываешь что-то и позже ты испытываешь что-то еще, ты должен знать, что первое переживание все еще присутствует. Все твои переживания всегда существуют. Ты меняешься своей духовной работой. Ты будешь двигаться вперед. Но первое переживание всегда присутствует. То, что было до твоего начала, всегда остается в существовании. Это противоречит нашему земному мышлению. Мы думаем, что когда мы двигаем что-то, оно уходит с этого места, откуда мы его сдвинули, но не в духовном. В духовном нет исчезновения. Таким образом, когда ты начинаешь работать над собой, ты ничего не потеряешь. Ты будешь получать больше, дополнительно. Постепенно эта мысль должна проникнуть в твое сердце. Шаг за шагом ты должен освободить место для новых мыслей, другого образа мышления. Когда ты читаешь это в первый раз, у тебя еще не будет понимания. Но путем чтения еще раз и еще с желанием из сердца, это поможет тебе. Тогда ты придешь к ощущению. Но ты должен помнить, в духовном нет исчезновения. Все изменения дополнительны. Каждый опыт очень ценен. Остается в существовании навсегда. Ты только добавляешь больше, больше и больше. Ничего не исчезает. Когда мы говорим об изменениях в Каббале, мы подразумеваем, что что-то было добавлено. Тебе не нужно бояться, что ты потеряешь что-то от себя. Каждое желание, каждое ожидание, которое ты имеешь, останется, будет существовать всегда. Никто не может отобрать это у тебя. Это обычный человек, который боится, что у него чего-то заберут. Ничто не будет отнято у тебя, только будет добавлено больше и больше ощущений. Ты увидишь настоящего человека, которым ты действительно являешься. Новое шестое чувство придет развиваться внутри тебя, чувство духовного, и никто другой не сможет тебе это дать. Это не было дано тебе по рождению. Это то, что ты должен развивать посредством своего опыта. Каждый из нас должен развивать это. Изменение в Каббале означает, что ты получил новые дополнительные состояния. Но первые исходные состояния не изменились. Все изменения и дополнения только в материальном, а не в духовном. Но хотя мы не в духовном, мы можем испытать определенные элементы. Все твои внутренние движения подобны прототипу духовного. Оно лишь встроено в материальном. И это очень трудно понять тем, кто только начинает настоящую духовную работу. Ари предупреждает нас. Вначале трудно, поэтому мы должны преодолеть. В нас должно расти новое восприятие, чтобы можно было открыть новое. И это новое Раскрытие даст нам возможность испытать новый путь. То, что было раньше, теперь будет пережито по-другому. Сначала мы заняты только техникой и всевозможными терминами. Это наше ограничение в начале. Мы находимся здесь, в материальном мире, сидим во времени и месте, и это мы должны преодолеть. Ты должен знать, когда каббалист говорит о духовном, но использует земные термины, это всего лишь символы. Это намеки свыше из духовных корней. Все слова, которые мы используем, как «Авраам сделал то и это», говоря о евреях, когда мы слышим слово «еврей», мы думаем о еврейском народе, живущем в нашем мире. Но Тора не говорит об этих земных евреях. Также Новый Завет не говорит о людях из плоти и крови, только о духовных идеях. Это ты должен прийти к пониманию. Ты должен находить смысл, скрывающийся за словами. Свет приходит, свет опускается, но свет никогда не движется. Это не о твоей религии, не та религия, с которой ты вырос. Это только ограничивает тебя. Ты должен прийти к вере посредством понимания, посредством опыта. Только тогда свет может войти в тебя. Старайся почувствовать каждое предложение, которое ты читаешь. Перечитывай снова, читай медленно и чувствуй, ощущай слова глубоко внутри. Ты должен трудиться снова и снова, ты должен очень сильно работать. Старайся прийти к пониманию, и каждое усилие, которое ты совершаешь, дает тебе дополнительный свет. Перечитай концепции, перечитай их, и тогда ты придешь к пониманию. Это обучение. Не иди дальше, если ты не пришел к пониманию первого текста. Повторяй имена, слова. Дай им войти в тебя. Почему? Это строение твоих келим, это формирование в тебе новых органов осознания. И это произойдет. Перечитывай текст снова и снова. Будь терпеливым. Это очень важно.